Жареная рыба с молодым топинамбуром. 400 граммов топинамбура, 500 граммов рыбы, 100 граммов оливкового масла, 20 горошин ямайского либо лимонного перца, 2 лавровых листа. Топинамбур промыть и нарезать небольшими кубиками, затем отварить с черным перцем и лавровым листом. В глубокую сковородку с крышкой налить растительное масло, слегка его подсолить и нагреть. В нагретое масло поместить рыбу, оставив свободное место в центре и по бокам сковороды. Когда рыба поджарится с одной стороны, аккуратно ее перевернуть. Поперчить и на освободившееся место выложить отварной топинамбур. Обжаривать его около 3 минут, периодически помешивая. Накрыть сковороду крышкой и тушить блюдо до полной готовности, около 3-4 минут. Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанным репчатым или зеленым луком, украсить веточками укропа, кинзы или петрушки. Для приготовления этого блюда лучше использовать мелкую рыбу весом до 100 граммов, поскольку она быстрее прожаривается целиком и хорошо пропитывается маслом.